Привет! Это «Кино на выходные» – подкаст, в котором кинокритики и историки кино рассказывают о любимых фильмах и объясняют, почему их интересно смотреть. В сегодняшней подборке сошлись очень разные картины, которые, несмотря на маленький бюджет, стали важными. Они вошли в историю и даже совершили прорыв в кино. Итак, в программе «Кабинет доктора Калигари», придуманный Карлом Майером и Гансом Яновицем, «Третья мещанская» Абрама Руома и «Рим. Открытый город» Роберто Росселлини. Рассказывает Евгений Марголит. Какое отношение имеет к революционным прорывам в киноязыке урезанный бюджет или вообще отсутствие такового? Странный вопрос, не правда? Тем не менее, вот три фильма разных эпох. 1919 год. Германия, проигравшая в Первой мировой войне. Экономическая разруха. Но германская кинематография, пребывавшая на протяжении всей Первой мировой войны в состоянии летаргического сна, неожиданно пробуждается. Создаются новые фирмы. Появляются новые творцы. И прежде всего, отчаянный, хотя и очень специфический азарт. И вот два молодых человека, переживших войну, объединенные ненавистью к этой войне, сочиняют сценарий о гипнотизере, маньяке докторе Калигари, который мечтает завладеть всем миром с помощью своего опасного орудия, сомнамбулы Чезаре, который пребывает 23 года в летаргическом сне и встает, только выполняя под гипнозом страшные приказы доктора Калигари. Он убивает друга главного героя. Он пытается похитить и убить его невесту. Главный герой вступает в поединок и усилиями героя, окончательно спятивший маньяк, оказывается пациентом дурдома. Впрочем, когда этот сценарий попал к продюсеру Эриху Померу, человек, которого в будущем мы будем обязаны вообще великим немецким кино 20-х годов, и он предложил его режиссеру Фрицу Лангу, тот выдвинул встречный вариант. Все, что происходит, вся эта страшная история, она разворачивается в воображении главного героя. Действие происходит в саду сумасшедшего дома, и герой психбольной. В принципе, авторы фильма задумывали его как экспериментальный. Но продюсера сценарий привлек возможностью делать дешевую картину. И поскольку это был великий продюсер, он пошел на немыслимый риск. Декорации нарисовать на полотне. Город, улицы, развилки. Более того, на полотне нарисовать свет и тени. Причем все это в таких ракурсах, искривленных эти дома, как бы валящиеся на героя, нерешительно потерявшие свою устойчивость. И вот впервые на экране оказалось, что кино может не только быть отпечатком наличной физической реальности, но может воспроизвести внутренний мир человека. Дать образ сознания, не просто сознания, потрясенного сознания, охваченного ужасом и, естественно, искривляющего все привычные параметры мира. И тогда ход, предложенный Фрицем Лангом, окончательно оправдывал это решение. Так в 19 году была заложена эстетика не только немецкого кинематографа 20-х годов, всецело по существу павильонного, трагического, страшного. Здесь впервые камер проникла вот таким путем во внутренний мир человека. Поправка Ланга оказалась, надо сказать, чрезвычайно показательной. То, что герой не одерживал победу над маньяком, мечтающим обрести власть над всем миром. неверие в победу, оправданное зрительским восприятием, возможно, и привело к тому, что через почти полтора десятка лет в Германии к власти действительно пришел маньяк. И не случайно свою знаменитую историю немецкого кино Зигфрид Кракауэр назвал «От Калигари до Гитлера». Картина эта о докторе Калигари, гремевшая по всему миру, была весьма скептически встречена в 20-е годы в Советском Союзе молодыми авангардистами. Вот у них-то преобладало прямо противоположное ощущение мира. Доверие к нему, абсолютно детская увлеченность миром вокруг, ощущением того, что ты владеешь им, что все эти отпечатки – это есть не что иное, как строительные кирпичи для создания нового мира по собственному усмотрению, который эти молодые, ребята же были где-то немногим более 20 лет, в большинстве, создают мир по собственному усмотрению из того, что есть из подручного материала, из этого окружающего мира можно построить прекрасный новый. Меж тем, выходит постановление правительства СССР о режиме экономии. Только что начавшееся строительство нового мира обнаруживается, что ведется такими перерасходами без толку, что необходимо вообще ужесточить контроль за финансами. Вкладывается уйма денег, а на выходе ничего. Применительно кино – это означает, что бюджет государственных киностудий урезан в два раза. Надо сказать, что к середине 20-х преобладает в советском кино или историко-костюмные драмы на тему революции и революционных героев минувших времен, или картина современности на основе так называемой обзорной драматургии, которая должна, по выражению Довженко, была вмещать все проблемы, и фильм делался так, как будто он последний у советской власти. От борьбы кооперации с лавочниками до борьбы комсомольцев с религиозным дурманом. Все, целиком полностью. И тут, опять же, необходимы массовки, бездна героев, так называемая обзорная драматургия. А здесь уже она невозможна. Давай. Что делать? Виктору Шкловскому, этому Тилю Леншпигелю, сорвиголове русского формализма, который в 25-м пришел еще на работу в кино редактором, приходит в голову идея. А что если при урезанном бюджете делать картины с минимумом действующих лиц? 2-3 главных, 1, максимум 2 декорации. Деваться некуда, давайте пробовать. И из этого «а что если» начинается четкая сценарная драматургия, частная история. И таким образом появилась одна из самых знаменитых картин 20-х годов – «Третьемещанская» или «Любовь втроем», что объясняет пикантность, остроту ее сюжета. Двое мужчин оказываются мужьями одной и той же женщины. А попадает сценарий к Абраму Роому, уже успевшему поставить сценарию Мерхольда, врачу по образованию, тому самому Абраму Роому, для которого первым и сильнейшим киноопечатлением была «Вода в стакане», снятая через микроскоп. Его поразила бурная жизнь этих мельчайших подробностей. Стало понятно, чем более ты ограничиваешь рассматриваемое пространство, тем значимее оказывается в нем каждая деталь. Две декорации, причем декорация, построенная в студии, поскольку работа шла по существу непрерывно, сроки съемки были крайне сжаты. Люди там не только снимали, но и оставались, спали. Она была обжита, она стала действительно уже реальным пространством жизни. А противовес ей было обширнейшее пространство Москвы, которое оказывалось выходом из ситуации. И, собственно, благодаря этому распахнутому пространству истории хороших людей, которых испортил квартирный вопрос, превращалась в ироническую комедию. Эту картину внимательно смотрели по всему миру. Шла она с большим успехом. Абрам Роому, который в 1939 году снимал фильм во Львове, только что присоединенном к Советскому Союзу, до этого он был частью Польши, прокатчик с гордостью демонстрировал трехэтажный доходный дом, который он построил на средства, полученные от многолетнего проката «Третьей Мещанской». В Советском Союзе картина, конечно, это в 1939 году давно не шла. Но зато вошла во все аналы истории мирового кино и всех хрестоматий. Среди прочих стран Третья Мещанская была известна в Италии, еще фашистской. А вот когда власть Муссолини рухнула, когда, наконец, союзники вышибли немцев из оккупированного ими Рима, режиссер Роберто Россолини, к этому времени сделавший несколько полудокументальных картин, вполне, кстати, официозным духом, исполненный впечатлений от перевернувшегося мира, вместе с друзьями-коммунистами и молодыми кинематографистами, которые еще не имеют, собственно, опыта постановки, ну, например, Федерико Феллини, задумал снять короткометражный фильм о оккупации. Где снимать? Студия, павильоны Чинночита заняты, в них американская администрация размещает перемещенных лиц. Пленки? Нет. Средств приглашать актеров толком тоже нет. Героем короткометражки должен был стать герой сопротивления священник Дон Морозини. Приглашают известного, замечательного актера-комика Альдо Фабрици. Он говорит, миллион. Он же знаменитый актер уже. Находится какая-то графиня, которая дает на короткометражку 250 тысяч лир. Тогда Россолини приходит в голову идея сделать полнометражный фильм, объединить несколько новелл, потому что у него был другой замысел о мальчишках оккупированного Рима. Графиня дает миллион. Насколько я понимаю, другая известная актриса, Анна Маньяни, соглашается работать за так. А остальные, начинающий режиссер Марчелло Польеро играет инженера-руководителя подполья, какие-то мальчишки с улицы, главное, камера выходит на улицу. И героями становятся те люди, которые пережили оккупацию. Их реакция. В сцене, когда люди в фашистских мундирах везут на расстрел героя, отряды карабинеров, решив, что где-то здесь появились недобитые гитлеровцы, вытащили оружие, остановили машину, и Альдо Фабрици в ужасе закричал «Не стреляйте!». А в это время его снимали. Можете представить, какое искреннее выражение ужаса на лице героя? Вот это ощущение подлинности фактуры, подлинности лиц. Это итальянское кино, которое при Муссолини пережило эпоху белых телефонов. То есть заведомое отвлечение, пренебрежение, как в любой диктаторской стране, пренебрежение к реальности, пренебрежение к обычному рядовому человеку. Здесь улица становится героем. И отсюда, может быть, одна из самых пронзительных революционных деталей этой картины. В знаменитой смерти, гибели героини Анны Маньяни, которая бежит за грузовиком, увозящим ее мужа, рабочего подпольщика Франческо. Его играет не профессионал, а рабочий Франческо. Ее сражает очередь, она падает на булыжную мостовую, и у нее некрасиво задирается юбка, демонстрируя чулок с грубой довязкой. Вот то, чего не могли себе представить зрители, посещавшие итальянские кинотеатры муссолинивской эпохи. В 1947 году студент в ГИКа, проходящий по киевской киностудии, зачем-то забегает в будку киномеханика и из любопытства заглядывает, что там демонстрируется. Он видит этот эпизод, он так и не успевает узнать, что это. Но эпизод потрясет его. Только несколько лет спустя он выяснит, что это фрагмент из фильма «Рим. Открытый город», имя гиковского студента Марлен Хуцеев. Это был подкаст «Кино на выходные». Кстати, в 19-м выпуске мы уже упоминали «Третью Мещанскую» в сравнении с ее французским двойником «Под крышами Парижа». Если вы еще не слушали этот выпуск, очень рекомендуем. Ну а над этим выпуском «Кино на выходные» работали редактор Ирина Костарева, звукорежиссер и автор джингла Рудольф Макарчан, выпускающий редактор Екатерина Тарасова, фактчекер Григорий Кубко, расшифровщик Кирилл Гликман. Как обычно, следующий выпуск будет через неделю. В нем поговорим про актеров, которые волей случая, а иногда даже не зная об этом, сыграли самих себя в кино.